Каждый бы отрезал себе кусок мяса и, положив на тарелку, удобно располагался в кресле. Люди бы ели и беседовали друг с другом. А может, лучше предлагать лишь самую простую еду, какую продают на улицах на каждом углу? Вот именно. Он будет готовить то, о чем так тоскуют люди, покинув родные места. Например, кукурузные оладьи, которыми торгуют Сладков в Калифорнии. О них всегда мечтал его помощник-мексиканец. И этот замечательный уксусный соус к испеченному на углях мясу, который мать Тодда Дакета привозила несколько раз в год из Северной Каролины в картонных стаканчиках. Тот без этого соуса жить не мог. Эзра назовет свой ресторан «Тоска по дому». Он снимет старую черную вывеску с позолоченными буквами. Тут он представлял себе вывеску «Ресторан Скарлатти», со стоном прижимал пальцы к глазам и беспокойно ворочался сбоку на бок. «У вас красивая страна», — сказала молодая иностранка. «Спасибо», — ответил Эзра. «Столько зелени и столько птиц. Прошлым летом, до того, как заболел мой свекр, мы снимали дом в Нью-Джерси. Не зря его называют садовым штатом. Всюду розы. После ужина мы сидели на лужайке и слушали соловьев». «Кого?» — переспросил Эзра. «Соловьев». «Соловьев? В Нью-Джерси?» «Конечно», — сказала она. «А еще нам очень нравилось ходить по магазинам, особенно в универсальный магазин «Корвет». Моему мужу нравятся, как это, костюмы, которые можно стирать и не гладить». Больной застонал и заметался в постели. От резких движений чуть не выскочила подведенная к его запястью трубка. Жена больного, хрупкая старушка с высохшей, как пергамент, кожей, нагнулась и погладила мужа по руке, прошептала что-то и повернулась к молодой женщине. Эзра увидел, что старушка плачет. И не скрывает этого. Слезы ручьем катились по ее щекам. «Ой!» — вырвалось у молодой женщины. Она отошла от Эзры и, наклонившись над женой больного, подняла ее на руки, как раньше, свою девочку. Эзра понимал, что ему надо уйти, но не ушел. Только отвернулся и с равнодушным видом выглянул в окно. Так иной мужчина, нажав кнопку звонка, стоит на пороге в ожидании, что входная дверь откроется, и его пригласят в дом. Дженни, уткнувшись в учебник, сидела за столом в своей старой комнате. Она была удивительно хороша, даже в очках для чтения и выцветшем стеганом халате, который оставляла в шкафу на случай приезда в Балтимор. Эзра остановился в дверях и заглянул в комнату. «Дженни, ты как здесь очутилась?» «Решила устроить тебе передышку». Она сняла очки и рассеянно посмотрела на него. «Но ведь семестр не кончился, еще не каникулы». «Каникулы? Думаешь, у студентов-медиков бывают каникулы?» «Да нет, пожалуй», — сказал он. Правда, с некоторых пор ему казалось, что она все чаще приезжает в Балтимор. Да и о муже никогда не рассказывает. Всю осень. А может, и за все лето она ни разу не упомянула его имя. «Мне кажется, она ушла от Харли», — сказала недавно мать Эзри. «Только не делай удивленного лица. Наверняка и тебе это приходило в голову. Вдруг переезжает на новое место, якобы поближе к университету. А сколько я не предлагаю навестить ее, не соглашается. Вечно у нее какие-то зачеты, к которым надо готовиться. И потом, когда не позвонишь, заметь, Харли никогда не подходит. Ни разу он не взял трубку. Тебе это не кажется странным?» «Но я сама не могу расспрашивать ее об этом. Она сразу переводит разговор на другое. Понимаешь, я не могу. А ты бы смог. Ты всегда был ей ближе, чем я или Коди. Расспросил бы, что да как». И вот сейчас, стоя на пороге, он искал, с чего бы начать разговор. Дженни снова надела очки и уткнулась в учебник. Он почувствовал, что его выставляют за дверь. «Ну, как дела в Полеме?» «Нормально», — сказала она, не отрываясь от книги. «А как Харли?» Последовало продолжительное молчание. «В последнее время мы что-то совсем не видим его. С ним все в порядке». Дженни перевернула страницу. Эзра подождал немного, расправил плечи и пошел вниз. Мать он застал на кухне. Она вынимала из сумки продукты. «Ну?» — спросила она. «Что «ну»?» «Ты говорил с Дженни?» «Хм». Перл еще не сняла пальто. Пучок у нее съехал на шею. Засунув руки в карманы, она повернулась и посмотрела ему прямо в глаза. «Ты же обещал мне. Поклялся, что поговоришь с ней». «Я не клялся, мама». «Нет, ты дал священную клятву. Обручальное кольцо она еще носит», — сказал он с надеждой. «Ну и что?» Мать снова занялась продуктами. «Она не носила бы обручального кольца, если бы разошлась с Харли, правда? А вдруг она хочет нас обмануть?» «Ну, не знаю. Если она хочет нас обмануть, наверное, надо делать вид, что мы ей верим. Не знаю.